Глайдер будет участвовать в особой полицейской операции, и о его возможностях никто не должен догадываться. Понимаю, офицер, все данные мы удалим. Это разумно. Может, все-таки что-то сделать с внешним видом? Нет, он должен выглядеть именно как старый прокатный. Понимаю, как скажете. Оставив у них глайдер, добрался до ближайшей платформы и задумался о том, где мне переночевать. Вариантов поблизости оказалось немного. Пришлось выбирать. Квартиру я арендовал в невысокой многоэтажке. Место выглядело спокойным. Приняв душ, устроился на удобной кровати и задумался. Первый день на работе, можно сказать, прошел нормально за исключением небольшого недоразумения, связанного с Барсиком. Кто-то очень хотел устроить на мое место своего, но Марине не позволила. Как я выяснил позже в полицейской сети, работала она здесь не в лаборатории, как я думал поначалу, а в отделе кадров полицейского управления. В должности заместителя начальника отдела кадров полицейского управления и сама принимала меня на работу. Мне вспомнился разговор с судьей, он сказал, что она не хотела становиться юристом, но пришлось. Сейчас стало понятно, что это означали его слова. В целом действия Марине должны были наводить на определенные подозрения, по части того, что она взяла на работу неизвестно кого, но пока никакого наблюдения за собой я не чувствовал. Впрочем, это может измениться в любой момент. Местные не могут не понимать, что на место одного прыгуна вскоре пришлют другого. Впрочем, мне было непонятно, зачем они прикончили предыдущего прыгуна. Ведь придется искать и вычислять нового охранника Марине. Здесь однозначно было что-то еще. Стоп, а здесь же нет таких высоких зданий. Впрочем, я быстро проверил в сети и понял, ошибся. Одно здание здесь все-таки было. У здания оказалось 53 этажа. В нем располагался местный судебный департамент. Здесь мне вспомнились слова судьи о том, что кто-то передал ему привет таким образом, и, похоже, это действительно было так. Вот только в местных новостях не было ни слова о прыгунах из окон этого здания. Утром следующего дня я не знал, чем себя занять. Ни в какие местные развлекательные центры идти не хотелось, так как я опасался, что там снова все закончится дракой. Тогда я решил заняться шопингом. В первую очередь мне было нужно, что для связи с Марине. Раз нельзя пользоваться местной сетью, значит, требуются другие варианты. В первую очередь я подумал на рации, но наверняка и все частоты слушают Искины. Кроме того, рации были большими, и рацию она не сможет носить с собой. Мне было нужно что-то компактное, я бы даже сказал очень компактное и не привлекающее внимание. Долго искал сети, что подходящее, и совершенно неожиданно для себя обнаружил это в разделе скалолазного оборудования. Это было выполнено в виде небольшой монетки или брелка. При сдавливании этой монетки срабатывал сигнал, активировался аварийный маяк, в местной сети автоматически определялось местонахождение маяка. Применялась она для спасения альпинистов в горах. Все альпинисты должны были носить такие монетки при восхождении. Чтобы в случае возникновения проблем при восхождении в горах была возможность быстро вызвать спасательную службу. Также существовала версия этого брелка со встроенным микрофоном. Чтобы сказать или сообщить что-то. Эта запись тоже автоматически записывалась и передавалась спасательной службе. Были и более продвинутые версии, но я решил остановиться на варианте с микрофоном. Немного изменить прошивку брелка, чтобы сообщения приходили мне, а не местной спасательной службе, для меня не представляло сложности. За этим брелком решил прогуляться до ближайшего торгового центра, того, в котором находился магазин, торгующим товарами для альпинизма. Глава 27 рассматривал витрину с брелками, когда рядом оказался продавец. «Подбираете что-то конкретное?» — поинтересовался он. «Да я уже выбрал, что мне нужно, меня интересует вот этот брелок. У нас есть более продвинутые модельки. Не интересует, и я уже определился. Как скажете, что-то еще для вас?» «Нет, только брелок. Видимо, вы новичок в скалолазании. Допустим, вам помимо брелка еще много будет нужно, даже на самых простых трассах». Сразу понял, что он решил продать многое из ассортимента магазина, и поначалу я хотел его остановить, но быстро передумал, решив, что, если за мной наблюдение, пускай думают, что я решил в скалолаза податься. Продавец тем временем упорно пытался мне что-то продать, а я просто смотрел на него и соглашался со всеми его доводами и думал о том, куда я это все сложу. В результате я приобрел только специальный костюм для скалолазания и ботинки к нему. От всего другого, сколько ни пытался меня убедить продавец в том, что мне будет еще много что потребуется, я отказался. Правда, из-за костюма мы с продавцом тоже поспорили, я хотел полностью черный, а он убеждал меня взять оранжевый, чтобы меня было хорошо видно среди скал. В итоге победил я, и костюм мне достался черного цвета, но продавец и здесь не сдавался. «Уважаемый, у нас для вас эксклюзивное предложение и только сейчас». «Что за предложение?» Поинтересовался у него, собираясь направиться на выход. «Вам очень повезло, только сейчас и совершенно бесплатно мы отправим вас на нашу учебно-тренировочную базу». «Учебно-тренировочную базу?» «У нас недалеко отсюда есть база, там вы сможете потренироваться и попробовать себя вместе с другими начинающими альпинистами». Вначале я собирался отказаться, но потом подумал, а почему бы и нет. Время у меня есть, и потом надо образ начинающего альпиниста поддерживать. Хотя я костюм приобрел совсем не для скалолазания. Что меня еще останавливало, что Марине решит меня найти, вот только она могла и это и раньше сделать, но по непонятной для меня причине не делала. Вот только пока я думал, стоит мне туда лететь или нет, продавец за меня все решил. В помещении появился другой разумный и позвал меня за собой. Оказалось, на посадочной площадке магазина уже ожидает глайдер, а парень — пилот этого глайдера. Не успел удобно расположиться на пассажирском месте глайдера, как глайдер уже начал набирать высоту. Вскоре мы покинули город и уже летели в сторону высокого горного массива, хорошо видимого впереди. В воздухе находилось много различного воздушного транспорта, направляющегося туда, куда и мы, так и летящего в сторону города. Похоже, здесь альпинизм — это популярное увлечение, решил для себя. Вскоре глайдер приземлился на небольшом горном плато, высадив меня, сразу улетел. Покрутив головой, обнаружил, что еще три глайдера заходят на посадку на площадку, на которой я находился. Вскоре нас на площадке уже оказалось четверо, и уже вчетвером мы направились в сторону небольшого здания, находящегося у основания уступа. Там нас уже ждали двое инструкторов, судя по надписям у них на комбинезонах, и больше десятка других разумных, как и мы, готовых стать альпинистами.